Глава 7. Корчук не без гордости рассказывала, как она справилась со всеми отчетами по бухгалтерии, несмотря на многочисленные трудности. Ее никто не слушал, даже Платон. Марина сидела с каменным лицом, только и ожидая, когда закончится длинный монолог. Менеджер по оптимизации сосредоточенно постукивал ручкой по столу, но больше думал о тех листах, что принесла на планерку его со-руководитель. Собрание уже можно было распускать, а Марина еще не сообщила, что при ней за документы. Окончательно убедившись, что ее заслуги не восприняты всерьез, ведущий специалист бухгалтерии замолчала. Только на это среагировал менеджер по оптимизации и произнес ничего не значащее: «Спасибо, Аполлинария, все учтем». «Я собираюсь сегодня начать инвентаризацию», — заявила Корчук, делая последнюю попытку завладеть вниманием слушателей или хотя бы Платона. «Вы входите в комиссию. Я считаю, вам, Платон Андреевич, стоит хотя бы первый раз поучаствовать в проверках. Вникните в положение дел». «Постараюсь найти время», — кивнул менеджер по оптимизации и сразу переключился на своего со-руководителя. «Теперь ваша очередь, Марина Всеволодовна». «Моя?» — якобы удивленно переспросила Марина. «Вы ведь что-то принесли?» Платон указал глазами на стопку листов под руками со-руководителя. «Чем-то будете удивлять?» Корчук, поняв, что внимания добиться не удалось, недовольно поджала губы. «Это наше предложение по третьей позиции для московской выставки», — произнесла Марина и придвинула документы к менеджеру по оптимизации. «НССР для инструментов». «Так», — остался невозмутимым со-руководитель, «а удивлять чем будете?» «Он может как служить дополнением к нашим спецовкам, так и идти отдельно. На куртке крепится на плечо к специальному погончику. Правша сможет прицепить НССР к левому плечу, левша к правому. Как видите, мы учитываем особенности потребителей». Варианты крепления разные. Кнопки, пуговицы, липучки. Можно подумать о карабинах. Если НССР идет отдельно, то крепится на воротник зажимом. Это что касается верхнего края. Потом НССР разворачивается вниз к поясу и вторым краем цепляется уже там, к ремню, к шлевкам брюк. Можно применить систему ремней и карабинов по типу портупеи. Рассказ Марина подтверждала описанием в документах, указывая Платону на нужные страницы. «Своеобразный вариант монтажного пояса для инструментов», — заметил менеджер по оптимизации. «Наш предполагается более универсальным, менее громоздким, в свернутом состоянии выглядит как небольшая барсетка. Предусматривает множество отделений для хранения и при этом оставляет все на виду. Прозрачные сетки, манжетки, усиленные резинками, липучки. При базовой модели можно разработать множество вариантов организации внутреннего пространства для инструментов и запасных деталей. Есть возможность сузить круг применения для определенных специальностей и тогда делать внутренние конфигурации под конкретные инструменты. Область применения наплечного органайзера большая. Не только производственная сфера, но и строительная, даже бытовая. Такой НССР упростит ежедневный труд и парикмахера, и визажиста, и портного, и обычного человека, который решил что-то починить своими силами». Дальше Марина перешла к описанию конкретных технических деталей и полностью завладела вниманием собеседника. Корчук поняла, что делать ей здесь больше нечего. «Я могу идти?» — с недовольной миной спросила она у Платона. «Да, Аполлинария», — ответил тот, так и не оторвав взгляда от схем нового изделия. Однако, когда Корчук дошла до двери кабинета, бросил ей вслед. «Переслал вам по почте примеры вариантов к положению адрес-коде. Скорректируйте свой гардероб, пожалуйста». Ведущий специалист бухгалтерии вспыхнула, бросила злобный взгляд на Марину и пулей вылетела из кабинета. Полчаса презентации нового изделия закончились тем, что менеджер по оптимизации обещал внимательно просмотреть документацию и принять решение о согласовании. Вышедшую в приемную Марину сразу перехватила секретарь. «Вам новая посылка!» С едва сдерживаемым ехидством заявила она и выставила на стол шоколадную фигурку в прозрачной упаковке. Через обертку было прекрасно видно, что сладость, достойное название скульптура, изображала обнаженную пару, слившуюся в поцелуе. Прикрепленный к посылке ярлычок гласил «За то, что было божественно». «С чего вы взяли, что это мне?» — холодно отчеканила Марина. «В карточке адресата указано Темниковой», — ответила Людмила таким голосом, словно отвечала на вопрос сотый раз подряд. «Вы можете больше не принимать подобное». От возмущения у Марины даже не нашлось приличного слова, чтобы обозначить шоколадное подношение. «Не могу», — фыркнула Людмила. «В первую очередь получатель указан как Альянс Текско, то есть наша организация, а я обязана принимать всю почту организации. Конечно, если бы там просто стояла ваша фамилия, я бы не взяла. Забирайте уже скорее, а то еще подумают, что эта гадость ко мне относится». Марина схватила посылку без всякого уважения к творению неизвестного мастера и быстро пошла к двери. Секретарь напутствовала Марине в спину. «Вы бы поговорили со своим поклонником. Пусть такое на домашний адрес вам шлет, а не на работу». В целости и сохранности хрупкая фигурка просуществовала ровно до лестницы. На первой же ступеньке Марина раздавила ее ногой и крушила до тех пор, пока статуэтка не превратилась в кучку обломков. Так неприятное подношение уже не выглядело нехорошим намеком. Марина спокойно пронесла его по коридорам организации и отправила в мусор нераспакованным. Менеджер по оптимизации тем временем добросовестно изучил схемы и чертежи, просмотрел аналогичные товары в интернете, набросал замечания и, предупредив секретаря «буду в конструкторском», отправился к Марине со своей документацией. В конструкторском отделе развернулось целое производственное совещание. Привлекли мастеров обоих цехов и вызвали Дениса организовать показ картинки с монитора на большом экране. Все собрались вокруг раскройного стола. Уточнения, изменения и корректировки совместно обсуждали и либо сразу вносили, либо отклоняли. В ходе общего творческого процесса Антонина Ивановна получила возможность показать, как теперь плоттер справляется с вырезанием деталей даже при старой бумаге. Менеджеру по оптимизации пришлось благодарить нового системного администратора за находчивость. В разгар обсуждений нового изделия в отдел заявилась Корчук в сопровождении второй сотрудницы бухгалтерии. «Здравствуйте!» — намеренно громко произнесла Аполлинария, привлекая общее внимание. «Мы с инвентаризацией». Большинство собравшихся посмотрели на нее с непониманием. «Наша очковая змея больше не очковая», — тихо озвучила технолог общее недоумение. «Надо же, я ее сразу не узнала», — прошептала конструктор. «На линзы, наверное, перешла», — сказала дизайнер Ольга. «Ей так лучше», — заметила дизайнер Екатерина. «Совсем другое лицо». Сотрудницы отдела хотели и дальше обсуждать преображение Корчук, но поймали на себе строгий взгляд начальника. Аполлинария дошла до стола, что ближе всех стоял к раскройному, положила принесенный ноутбук и бросила своей подчиненной. «Начнем с мебели». «Сейчас неудачное время», — запротестовал менеджер по оптимизации. «Зайдите позже». «Напротив, очень удачное», — возразила Корчук. «Вы здесь. Как раз примите участие. По другим кабинетам у нас уже пошли расхождения. Лучше, если выяснится при вас». Платон больше не стал возражать и вернулся к обсуждению Нессессера. «Нам стоит быстрее закончить с проработкой корректировок, чтобы сегодня же отправить документацию в головной офис», — напутствовал он. Общая работа возобновилась. Правки вносили тут же в схемы выкроек, лекала распечатывали и выкладывали на раскройный стол, состыковывали, обсуждали необходимые изменения — прорисовывали на компьютере и опять распечатывали. Тем временем хождения сотрудницы бухгалтерии в поисках инвентарных номеров мебели оставались практически без внимания. Скучный диалог наподобие 783409, стол компьютерный есть, 567-2341, тумба подкатная есть, никого не интересовал. Только когда от Корчук прозвучало «Тумбочку под плоттером еще посмотри, какой там номер?» Марина встрепенулась, запоздало сообразила, что к чему, запротестовала «Нет, осторожнее!» Но бухгалтер в пылу повышенного усердия открыла дверцу рывком, и из тайного хранилища с задорным звоном посыпались пустые бутылки из-под шампанского. «Ничего себе!» — удивленно выдала Корчук. «Черт!» — мысленно выругалась Марина. «Хотела же вчера вынести!» Разумеется, все тут же повернулись к обнаруженному складу стеклотары, а потом испытующие взгляды устремились на начальника конструкторского отдела. Денис поднял бутылку, которая подкатилась к его ноге, прочел на этикетке «Абрау Дюрсо» и тоже вопросительно посмотрел на Марину. Повисло напряженное молчание. Марина выпрямилась. В эти секунды она стояла под пристальными взглядами коллег, как под огнем расстрельной команды, но держала маску деловой невозмутимости. Марина знала, что сейчас любые оправдания будут выглядеть жалкими, и каждое слово сыграет против нее, поэтому она хранила холодное молчание. Однако хоть какой-то приговор должен был прозвучать, чтобы все двинулись дальше. Платон отложил бумаги, подошел к предательской тумбочке, закрыл дверцу, ногой толкнул под днище сбежавшие бутылки и спокойно произнес: «Потом вынесите в мусор, вам помогут». Последнее вместе с выразительным взглядом было адресовано Денису. Тот слегка кивнул. А Платон вернул разговор к обсуждению изделия. «Давайте рассмотрим дополнительные карманы». На данный момент этим инцидент был исчерпан. Корчук недовольно поджала губы. Обсуждения возобновились, но Марина чувствовала, что так просто дело не закончится. Понимали это и ее сотрудницы. Они беспокойно переглядывались, а когда совместная работа над НССРом завершилась, стали еще и перешептываться. Им хотелось обсудить произошедшее и со своим руководителем, но Марина намеренно делала очень занятой вид. Ей нечего было им сказать, кроме уже озвученных заверений, что она тут ни при чем. Незадолго до обеда все сотрудницы конструкторского отдела под разными предлогами покинули рабочие места и сообща явились к менеджеру по оптимизации. «Мы хотели сказать», — смело заявила за всех Антонина Ивановна, «что бутылки из-под шампанского не Марины Всеволодовны. Она на работе не пьет». «Тогда кто?» — спросил Платон, изображая полное равнодушие. Делегация замялась в нерешительности, но Антонина Ивановна и тут выступила вперед. «Мы!» — громко выдала она. «Вы?» — с сомнением переспросил Платон. «Да, устроили небольшую вечеринку на работе, после рабочего дня, конечно. Об этом никто не знал, даже Марина». «Бутылки мы уберем», — поспешно подхватила конструктор Полякова. «Больше не повторится», — пискнула Ангелина. Менеджер по оптимизации продолжал смотреть на делегацию конструкторского отдела с сомнением. «Это Марина Всеволодовна посоветовала вам признаться?» — спросил он. «Нет», — горячо на разные голоса ответили сотрудницы конструкторского отдела. «Она не знает, что мы к вам пришли», — заверила Антонина Ивановна. «Вот и выясним», — задумчиво проронил Платон и позвонил Марине. «Ваша сотрудница на месте? Включите громкую связь. После произошедшего мне нужно поговорить со всем отделом. Пусть назовутся пофамильно, чтобы я понял, что все на месте». «Сейчас обеденный перерыв, никого нет. Я перезвоню, как только соберутся». «Незачем откладывать. Возвращайте всех немедленно. Или вы считаете случившееся пустяком?» «Не считаю». В голосе Марины все сильнее звучало напряжение. «Но они здесь ни при чем. Я уже говорила, бутылки — это чья-то дурная шутка». Делегация конструкторского отдела топталась на месте и переглядывалась, не зная, как стоит реагировать. «Поэтому я и должен поговорить со всеми как можно быстрее. Даю вам 5 минут, чтобы всех собрать». Отрезал Платон и положил трубку. Первым зазвонил телефон у конструктора. Она бросила на менеджера по оптимизации вопросительный взгляд. «Включайте на громкую связь», — потребовал Платон. Конструктор нажала принять вызов. «Аня, ты где?» — раздалось на весь кабинет. «Возвращайся на место. Вы зачем-то срочно понадобились нашему столичному фрукту». «Ты хотела сказать Франту?» — поспешно поправила ее конструктор. Все метнули на хозяина кабинета настороженные взгляды. «Даже со своими фирменными костюмчиками он до этого звания не дотягивает. Фрукт он с гнильцой». «Так ты где? А где остальные? Не знаешь? Он всех требует на разговор». «Марина Всеволодовна», — вмешалась Ангелина, пытаясь спасти ситуацию. «Мы все тут, уже у него в кабинете». Повисла пауза недоумения. «Вы все у него в кабинете?» — медленно переспросила Марина. «Тогда зачем он...» На этом моменте вмешался уже менеджер по оптимизации. «Да, весь ваш отдел у меня в кабинете. Пришли за вас заступаться. Надо признать, у вас сплоченный коллектив. Я это учту». Убедившись таким образом, что Марина ничего не знала о совместном походе сотрудниц, Платон еще раз выслушал их неубедительные заверения о некой вечеринке и отпустил. Марина встретила возвращение своего коллектива растерянной фразой. «Ну вы и придумали». «Мы вас в обиду не дадим», — воинственно заявила Антонина Ивановна. «И ежу понятно, что бутылки не ваши. Вот пусть и этот фрукт столичный не сомневается». Новая волна слухов разлетелась по цехам и кабинетам, а уже на следующий день добралась до Москвы. «Мне опять рассказывают про вас странные вещи», — сообщила Изольда Борисовна с заметным металлом в голосе. «Мало того, что история с шампанским выглядит очень плохо, так еще и скабрезные посылки от поклонников. Я же вас предупреждала. Наши партнеры — представители патриархальной страны. Для них женщина, позволяющая себе легкомысленные вольности, недостойная женщина. Такой не только не доверит управление подразделением, но даже на работе не оставит. Будьте осмотрительнее. Не дайте мне пожалеть о выборе вас в качестве кандидата на пост руководителя. Не подводите меня». «Можно узнать, кто вам рассказал о посылках?» — сдержанно спросила Марина. «Это не важно. У вас об этом знают все, и сведения доходят разными путями. Хорошо, что пока дошли только до меня, но это может разойтись и дальше, и выше. Будьте осмотрительнее. Стоит четко определяться с жизненными приоритетами. Разберитесь, что для вас важнее — карьера или личная жизнь». «Посылки не имеют никакого отношения к моей личной жизни. Я не знаю, кто и зачем их посылает». «Мне хотелось бы вам верить, но пока это выглядит не в вашу пользу. Принимайте меры, посылки должны прекратиться». Проблема обострилась до крайности и потребовала немедленного решения. Помня шутливую Ленину фразу «Ищи, кому выгодно», Марина погрузилась в размышления. В качестве первого и самого очевидного подозреваемого сразу всплывал невыносимый менеджер. Но, к своему удивлению, Марина никак не могла побороть свое же внутреннее сопротивление. Конечно, столичный фрукт имел причины и возможности. Сама Марина считала, что он с гнильцой, да и Изольда Борисовна назвала его монстром. Но его несомненная природная интеллигентность не давала согласиться, что он действовал бы так низко. Он мог обо всем рассказать Изольде Борисовне, чтобы очернить конкурентку. В это Марина верила. Но никак не получалось заставить себя признать его виновником пакостей. Тогда кто же? Врагов у Марины не было. Во всяком случае, до того, как фирму продали. Теперь же она не могла быть уверена в лояльности всех без исключения. Как же вычислить злоумышленника? Человек с богатой фантазией, повернутый в дурное русло, и не скупой. Последний присланный подарок вообще относился к произведениям искусства, если бы не заложенный в нем смысл. А если она неправильно поняла? если зря восприняла в издевательском ключе, а если кто-то серьезен и восхищен ею. Мысли цеплялись одна за другую. Шоколадная фигурка изображала целующуюся пару, и у Марины совсем недавно случился неуместный, но сладостный поцелуй. «А если...» Марина вскочила с места и, спешно цокая каблуками, устремилась за разгадкой. Денис оказался в своем кабинете. Ее появление он встретил радостной улыбкой, но сказать ничего не успел. «Признайся, только честно», — сходу налетела на него Марина. «Это не ты посылаешь мне дурацкие подарки?» «Не я», — не задумываясь, ответил опешивший Денис. «Точно не ты. Я про шоколадную фигурку, которую прислали сегодня». «Не я», — уверенно повторил Денис. «Я бы даже не додумался до такого, к сожалению. Возьму на заметку. Вкусный был шоколад». «Не знаю». Марина устало опустилась на стул. «Я сразу выкинула. Это серьезно не ты?» В последний раз с надеждой спросила она. Этот вариант разгадки представлялся ей самым легким и безобидным, где-то даже приятным. «Не я», — снова повторил Денис. «Но у такой красивой девушки наверняка куча поклонников. Вот кто-то и...» «Подставляет меня», — перебила его Марина. «Думаешь, здесь злой умысел?» «Не сомневаюсь. Только кто бы мог такое делать, даже не представляю. И как это издевательство прекратить тоже?» Марина, находясь наедине с Денисом, не стала притворяться и надевать обычную маску сдержанности, поэтому выглядела сейчас растерянной и расстроенной. Денис не смог остаться безучастным. «Что известно про отравителя?» «Ничего не указан». «А если узнать у службы доставки, как она называется?» За ответами пришлось обращаться к секретарю. «Да, какой-то листок с посылкой был», — нехотя призналась Людмила в ответ на расспросы. «Но я его выкинула». Она указала на мусорную корзину у стола. «Можете там покопаться, если вам так уж надо». Марина прекрасно поняла, что пытается сказать и показать недовольная секретарь. Не исключено, что не участвуй в этом Денис, Людмила и вовсе не соизволила бы признаться в наличии каких-то документов. Марина раздраженно сложила руки на груди. Самолюбие не позволяло ей так очевидно вестись на провокации. А вот Денис брезговать не стал и присел к мусорной корзине. Всего несколько секунд потребовалось на то, чтобы найти нужную бумагу. На сопроводительном документе стояло наименование доставщика ООО «Пегас» и даже адрес его конторы. Но в графе «Отправитель» было пусто. «Можем съездить туда и поспрашивать», — предложил Денис. «Хорошо, но в обеденный перерыв», — согласилась Марина. «Как скажешь». Едва стрелки часов показали 12, весь конструкторский отдел озадаченно наблюдал за тем, как их начальник села на мотоцикл и умчалась с симпатичным новеньким в неизвестном направлении. «А как же запрет на амуры?» — расстроенно пробормотала Ангелина. «Мало ли, куда они?» — пожала плечами Антонина Ивановна. «Давайте есть. Обеденный перерыв не резиновый». Поиски привели молодых людей на другой конец города. В офисе с вывеской «Пегас» любопытным посетителям не обрадовались. Девицы, принимающие клиентов, с показным равнодушием взглянули на предъявленный документ. «Да, наша доставка. У вас претензии?» — сонно протянула одна. Вторая, пощелкав по клавиатуре, проверила статус заказа в базе данных. «Стоит, как доставлено, без замечаний», — сообщила она напарнице. «Так в чем теперь претензии?» — спросила первая. «Претензий нет», — как можно дружелюбнее сказала Марина. «Хотелось уточнить отправителя. Он в документе не указан». «Как это не указан?» Вторая девица возмутилась раньше, чем еще раз взглянула на бумагу. «Да, не указан», — подтвердила первая девушка. Вторая, не согласившись с этим выводом, снова что-то быстро набрала на клавиатуре. «Да, не указан», — подтвердила и она через несколько секунд. «Главное, что доставка по правильному адресу и без претензий. Получатели в акте приемки уже расписались». «Мы не спорим, что посылка получена. Назовите отправителя, чтобы мы убедились, что все правильно». «Сомневаетесь, что посылка вам?» — подозрительно прищурилась вторая девица. «Зачем тогда брали?» «По документам доставка оформлена на организацию. От организации ее и приняли. Но было еще и указание на мою фамилию. Вот я и сомневаюсь, что прислано именно мне». Старалась быть убедительной Марина. «Назовите отправителя, пожалуйста, тогда и вопросов не будет». «Что-то я не пойму», — подала голос первая девушка. «Вы посылкой недовольны или думаете, что она не вам?» «Посылкой мы очень довольны», — решил вмешаться Денис словами и обаятельной улыбкой. «Хотелось бы отблагодарить отправителя, можно хотя бы его адрес узнать». Девушки за стойкой переглянулись, и вторая снова полезла в компьютер. «Не получится», — через некоторое время протянула она. «На отправителе пометка анонимна». «То есть вы не знаете, кто он?» — уточнил Денис. «А насколько законно принимать и доставлять анонимные посылки? Вдруг там бомба или что-то запрещенное, ядовитое? Кто будет нести ответственность за доставку такой опасной посылки?» «Мы-то знаем, кто отправитель, а вот для остальных он аноним. У нас есть услуга с такой доставкой», — заявила первая девушка. «Мы законно работаем». «А если вы чем-то недовольны, есть книга жалоб», — сказала вторая девица. Препирательства и уговоры продолжились, но ничего не дали. «Нам возвращаться пора», — заметила Марина. «Обеденный перерыв заканчивается». Искатели правды уходили ни с чем, что их совершенно не устраивало. Но что еще предпринять? Денис остановился на крыльце под надписью «Пегас» и задумчиво оглянулся на закрывшиеся двери. Он не мог отступить, на него ведь надеются. Тут из службы доставки вышла вторая девица, смерила неудачливых искателей холодным взглядом и ушла за угол курить. «Подожди меня», — шепнул Марине Денис и шмыгнул обратно в контору. «Я понимаю», — заговорщически произнес он, склонившись к первой девице, оставшейся в одиночестве. «У вас свои правила и запреты, конфиденциальность клиентов и прочее, но какая-то сволочь посылает моей сестре...» Денис кивнул на входную дверь, за которой осталась Марина. «Всякий скабрезный хлам». «Специально посылает именно на работу, где не могут отказать в принятии посылки. Теперь о моей сестре болтают всякие гадости. А хуже всего, что там же работает и ее муж. Он, как и весь коллектив, видит те паршивые подарки и слышит мерзкие разговоры. Теперь они с сестрой на грани развода. Он не верит, что она тут ни при чем. Но я-то свою сестру знаю. Она любит мужа. Я догадываюсь, что за козел это устраивает». «Наверняка тот старый Боров, которому она отказала. Но чтобы пойти и с полной уверенностью набить ему рыло, мне нужна самая малость — подтвердить догадку, что это он». В глазах девушки появилось понимание и сочувствие. Она нерешительно посмотрела по сторонам. Ее напарница еще не вернулась, и кроме Дениса других посетителей не было. «Не могу я вам сказать», — вздохнула девушка. «Не говорите». Немало не огорчился отказом Денис. «Опишите его, как он выглядел. Это же не запрещено. Молодой, старый, толстый, лысый». «Думаете, я вспомню? К нам каждый день куча народа приходит. Но не каждый же день отправляют такую скабрезность, как моей сестре. Посмотрите, пожалуйста, в ваших записях, когда он приходил. Может быть, вспомните и как выглядел, хоть что-нибудь». Девушка сочувственно вздохнула еще раз и полезла в компьютер сверяться с базой данных. «Вы ошиблись», — помотала она головой, просмотрев информацию о заказе. «Отправитель не мужчина, а женщина. Имя, конечно, не назову». «Женщина?» — озадаченно протянул Денис. «А как она выглядела? Возраст? Хоть что-то? Хоть первая буква имени?» Девушка отрицательно покачала головой, но расстроенный вид Дениса ее все же тронул, и она тихо произнесла. «Если еще раз придет отправлять, я постараюсь запомнить, как она выглядит». «Спасибо», — также тихо ответил ей Денис и благодарно улыбнулся. «Я оставлю вам свой номер телефона. Позвоните или напишите. Мне хватит в самых общих чертах. И я больше чем уверен, женщина — подставное лицо. Исполнитель, а настоящий отправитель — тот похотливый Боров, что давно достает мою сестру. Мне бы еще каплю уверенности, и я бы из него душу вытряс. Надеюсь на вас и на звонок». Марина нетерпеливо ждала своего находчивого помощника на крыльце. «Что-то узнал?» Сразу кинулась она к Денису, едва тот появился в дверях. «Мало, но существенно. Тебе нужно хорошенько подумать о подозреваемом. Отправитель — женщина». «Не может быть. Кто? Почему?» «Добился только обещания, что пришлют описание внешности, когда придет в следующий раз. Как думаешь, кто это может быть?» Марина растерянно развела руками. В последующие дни вопросы «кто, зачем и почему» волновали ее больше всего. Даже рабочие проблемы отошли на второй план. Марина не стала препятствовать в приеме на работу тех, кого выбирал ее соруководитель. Не спорила, кому из швей достанутся новые машинки, не сетовала на то, как долго новый системный администратор возится с установкой на их компьютеры рабочих лицензионных программ. О чем бы ни пыталась думать Марина, мысли все равно скатывались к основной проблеме — найти зловредного отправителя. Существовал большой соблазн объединить провокацию с пустыми бутылками и скабрезные посылки. Тогда для разоблачения отправителя пригодилось бы единственное, что подметила уборщица — халат швеи. «Но почему швея?» — недоумевала Марина. «Я никогда ни с кем из швейного цеха не враждовала, и вдруг такая сложная махинация, бутылки, посылки. Зачем? Ради чего? Месть?» Версия, что злоумышленник, простая швея, никак не укладывалась у Марины в голове. И затея с шампанским, и подарки с намеками потребовали немалых трат, а рядовая работница зарабатывала у них не так уж много. Пытаясь одолеть проблему, Марина стала чаще заходить в швейный цех, расспрашивала у сотрудниц, как идут дела, интересовалась, каковы новые машинки в деле. Работницы вели себя как обычно, отвечали на вопросы, что-то хвалили, на что-то жаловались. Никаких злобных или завистливых взглядов Марина не заметила. К концу недели постоянное напряжение окончательно истощило силы, и Марина заставила себя развлекаться. Уговорила Лену поехать на пруд, посмотреть на вейк-парк. «На что посмотреть?» — удивилась подруга. «Вот вместе и разберемся. Сейчас все этим увлекаются, а мы не слышали». Лена, которая всегда стремилась изображать любительницу и потребительницу дорогого комфорта, выйдя из такси, придирчиво осмотрела пруд и небольшой пляж. «Не Карибы, конечно», — капризно протянула она. «Но для нашего захолустья неплохо». Зато Марине скромный уютный уголок отдыха понравился с первого взгляда. Площадку, отсыпанную золотым привозным песком, с двух сторон обрамляли заросли тростника, а с третьей приятную тень дарили деревья. Под их кронами расположилось единственное кафе с мороженым и прохладительными напитками. Играла музыка, создавая своим ненавязчивым звучанием праздничное настроение. Людей было немного, и в отличие от городского пляжа, мало кто лежал на берегу. Большинство шезлонгов оставались свободными. Посетители предпочитали разнообразные водные развлечения — катамараны, сабборды, водные велосипеды и, конечно, вейк-парк. Устроившись под зонтом на шезлонге с видом на вейк-трассу, Лена оценила новое место отдыха еще положительнее. «Интересные тут виды», — заметила она, разглядывая молодых людей в гидрокостюмах. «На нашем городском пляже куда скучнее. Оказывается, все спортивные тела здесь». Марина тоже с интересом рассматривала мчащихся по трассе, надеясь увидеть среди них Дениса. О встрече с ним Марина не договаривалась и даже скрывала, что снова собирается к вейк-парку, но на счастливую случайность очень рассчитывала. Пока Марина вглядывалась в тех, кто прыгал по трамплинам, Лена кокетничала с теми, кто находился поблизости. — Она не имела в виду ничего серьезного, просто ей нравились заинтересованные мужские взгляды. «Классно одеться? Это еще не все», — любила наставительно повторять Лена подруге. «Редкий парень понимает в моде, а вот улыбку и игривый взгляд в свою сторону понимает каждый». Поэтому Лена щедро раздаривала ничего не значащие улыбки, принимала красивые позы и томно прикрывала глаза. Благодаря такой стратегии и разнообразным ярким нарядам, которыми Лена не пренебрегала, в первую очередь молодые люди обращали внимание именно на нее. Марина обычно шла дополнением, как менее броская спутница, но Марину такое положение устраивало. Сочность, игривость и веселость Лены подчеркивали серьезность и сдержанность Марины, то есть именно то, что последнее и хотела показать окружающим. Так и не найдя на трассе знакомый силуэт, Марина немного расстроилась и задумалась, чем занять время. Окунуться в пруд они уже успели, освежающие коктейли выпили, окружающих рассмотрели и немного обсудили. Солнышко припекало, но раскваситься под ним и превратиться в безразличного тюленя не хотелось. «Может, хватит на мальчиков смотреть? Пойдем сами на досках покатаемся», — предложила Марина подруге. «Выглядит вроде бы несложно. Держишься за трос, и тебя тянут». «Нет, я пришла свой новый купальник выгулять и немного загореть перед поездкой на курорт», — вальяжно подтягиваясь, отозвалась Лена. «Тогда давай на саббордах попробуем, они еще проще». «А ты умеешь?» Лена посмотрела на подругу поверх солнечных очков. Марина отрицательно покачала головой. «И я не умею. Вот представь, мы тут с тобой при всем пляже начнем на них корячиться. Позорище!» «А вот представь, ты поедешь скоро на море», — не отступала Марина. «Тебя пригласят на саббордах покататься, они же сейчас популярны. Позовет тебя загорелый красавец в море смотреть на закат, романтика, кругом вода, вы одни, алая дорожка прямо к уходящему солнцу, а ты откажешься, потому что вообще не знаешь, как к этой доске подойти». Лена задумалась и, накручивая локон на палец, произнесла. «Ну да, а еще стоя в полный рост на доске, лучше всего показывать свою фигуру и купальник». «Тем более надо освоить, и удобнее сделать это здесь, на тихом малолюдном пруду, чем на переполненном морском пляже. А вот на курорте уже будешь демонстрировать, как уверенно держишься». «Ладно, уговорила». В пункте проката Марина взяла первую попавшуюся доску, а Лена выбирала под цвет купальника. «Девушки, вам нужен инструктор». Шутливо поинтересовались несколько молодых людей, стоявших рядом с саббордами. «Спасибо, мы сами», — отказалась Марина. «Можете помочь донести доски до пруда», — сказала Лена. После спуска на воду и началось самое интересное. На первый взгляд задача казалась простой, и Лена надеялась справиться с ней, не снимая очков и шляпы. Но первое же падение в воду убедило, что к делу надо подойти серьезно. Все аксессуары вальяжного отдыха остались на берегу, а подруги принялись штурмовать сабборды. Даже взобраться на доску было нелегко. Сначала девушки пробовали устраиваться, как делают это в автомобиле, садились, а потом подтягивали ноги. Но в результате дружно шлепнулись в пруд. Тогда применили другой способ — легли, а затем уже приподнимались, чтобы сесть. И снова вместе полетели в воду. Разозлившись на собственную неуклюжесть, Марина отбросила свою обычную серьезность, а Лена — показную манерность, и стали вползать на строптивые доски кто как мог, извиваясь, задирая ноги, прогибаясь и балансируя до последнего. Смех и брызги разлетались во все стороны. Подруги перестали обращать внимание на окружающих и беспокоиться о том, как выглядят со стороны. Едва кому-то из них удавалось поймать равновесие, другая, менее удачливая, тут же со смехом сталкивала товарку в воду. Только после множества проб и ошибок Лене и Марине удалось найти действенный способ погрузиться на доски, забираться, вставая на сабборд на четвереньки, и лишь затем медленно подниматься до вертикального положения. Пока девушки оставались на коленях, равновесие еще удавалось удерживать и кое-как грести. Но стоило начать подниматься на ноги, доски тут же сбрасывали их в пруд. Наплескавшись и устав так, что с трудом дотащили доски до пункта проката, подруги вернулись на шезлонги и блаженно растянулись, подставляясь под горячие солнечные лучи. «Не думала я, что на доске так сложно», — призналась Лена. «Одной тренировкой я точно не обойдусь». «И здесь еще полный штиль, а на море бывают и волны», — напомнила Марина. «Кошмар», — отозвалась Лена, прикрывая глаза очками. «Как думаешь, мы с тобой очень позорно смотрелись?» «Нет, конечно, просто как коровки на льду». Подруги дружно рассмеялись. Марина довольно вздохнула и тоже прикрыла глаза. Она, наконец, ощутила вкус лета, наплескалась всласть, отключилась от производственных проблем и расслабилась. «Девушки, я принес вам мороженое», — прозвучал над подругами приятный мужской голос. Марина мгновенно узнала его. Жар пронесся по телу, от расслабленности не осталось и следа. «Привет», — продолжал Денис, — «а это был именно он». «Я долго смотрел, как вы на досках кувыркаетесь, и гадал, ты это или нет. Все же ты. Угощайтесь». Он протянул подругам два рожка. «Не знал, какой любите, поэтому взял обычный пломбир». Лена оценивающе посмотрела поверх очков на молодого человека в гидрокостюме и вступила в разговор. «Меня зовут Елена». «Денис, очень приятно. Угощайтесь». Снова предложил он подругам мороженое. Подавая пример и доказывая, что молодому человеку можно доверять, Марина взяла мороженое. «Я не видела тебя на трассе», — произнесла она и села на шезлонге. «Недавно приехал». «Можно и так сказать. А вы на вейкборды пойдете?» «Нет», — отмахнулась Лена. «Мы сапы еще не освоили. Куда нам прыгать по трамплинам?» «Мы на тебя посмотрим», — весело заявила Марина. «Покажешь нам какие-нибудь сложные трюки?» «Что-нибудь покажу. Пойдемте. Скоро моя очередь выходить на трассу». Денис двинулся вперед, показывая дорогу, а подруги пошли за ним. Но смотрели они совсем не на путь к вейк-парку, а разглядывали самого молодого человека. Марина в очередной раз подумала, что Денис превосходно смотрится в гидрокостюме. Снова всплыло сравнение с резвым породистым жеребцом. Затем вспомнился последний жаркий поцелуй, полный страсти. Вопреки запретам всколыхнулись чувства. «Ну, колись, подруга», — отвлекла ее от опасных мыслей Лена. «Где подцепила такого красавчика? Почему я не в курсе этой истории?» «Никого я не цепляла», — как можно беззаботнее ответила Марина. «Это коллега по работе, наш новый системный администратор». «Зря не цепляла. Я видела, как ты всполошилась, когда он подошел. Значит, неравнодушно». «У нас по новым корпоративным правилам отношения запрещены», — веско заявила Марина, надеясь, что на ярком солнце предательский румянец не слишком бросается в глаза. «Да ты и сама говорила, что рабочие шуры-муры до добра не доводят». «Мало ли, что я говорила», — отмахнулась Лена. «Ты же меня никогда не слушаешь. Если вариант интересный, а этот, несомненно, интересный, то на любые правила можно плюнуть. Запреты на служебные романы вообще мужики выдумали, чтобы влюбленные дурочки не настаивали на серьезных отношениях. В открытую нельзя, а значит, навсегда оставайся тайной любовницей». «Он-то хотя бы свободен?» — кивнула Лена на идущего впереди Дениса. «Не знаю», — честно призналась Марина. «Значит, выясним. Денис», — позвала Лена молодого человека. «Моя подруга говорит, что ты тут много времени проводишь, тренируясь, а твоя девушка тоже этим увлекается». Денис несколько смутился, а потом произнес, как обычно, солнечно улыбаясь. «У меня нет девушки, но если бы была...» Он стрельнул глазами в сторону Марины. «Я бы с радостью тренировался тут вместе с ней». Лена заговорщически подмигнула Марине, а та упрямо мотнула головой. Она уже приняла для себя решение. Никаких интрижек на работе, тем более сейчас. Девушки остались на деревянных помостах станции, а Денис пошел на трассу. Он постарался порадовать зрительниц, не пропускал ни одного трамплина, а взлетая, делал различные повороты и фигуры. И даже если просто скользил по воде в сопровождении множества брызг, вызывал у подруг неподдельное восхищение. Молодой мужчина, чем-то увлеченный, с полным напряжением сил, в движении и борьбе, пусть только с сопротивлением воды и гравитации, будил в девичьих сердцах некие древние инстинкты, подговаривая таять и сдаваться на милость победителя. Проезжая мимо подруг, Денис обязательно махал рукой, и те с удовольствием отвечали тем же. «Подруга, задумайся», — теребила Марину Лена. «Не успеешь оглянуться, и его уведут». «Мне сейчас не до отношений», — отнекивалась Марина, стараясь сделать устремленный на Дениса взгляд менее заинтересованным. «Глупости. Когда спохватишься, будет уже поздно. И даже если ничего серьезно не планируешь, пофлиртовать всегда приятно, тем более с таким симпатягой». Накатавшись и напрыгавшись, Денис сменил гидрокостюм на шорты. Вернулся к девушкам и оставшееся время провел с ними. Они весело общались втроем. Лена, как всегда, рассказывала множество историй из жизни знакомых. Денис тактично слушал и умело поддерживал разговор в общем позитивном настроении. А Марина не выглядела такой серьезной и озабоченной, как это бывало на работе. Денис бросал на нее короткие взгляды, но даже их хватало, чтобы выдать его симпатии с головой. Солнце начало клониться к закату, и веселая компания засобиралась домой. «Я бы вас подвез, но на мотоцикле только одно пассажирское место», — сказал Денис и задержал взгляд на Марине. «Мы на такси», — ответила та. «У тебя мотоцикл?» — восторженно спросила Лена. «Здорово! 1000 лет не каталась на мотоцикле. Я поеду. Доберешься без меня?» Последнее она адресовала подруге. Ревность неприятно кольнула Марину. Вспомнилась, с каким удовольствием она сама мчалась на железном скакуне, прижимаясь к мужественной спине Дениса. Как хорош был тот единственный раз жаркой страсти на кожаном сиденье. Но волю чувствам Марина не дала. «Доберусь», — коротко ответила она.